Она, не раздеваясь, уселась на свободный стул и полезла за сигаретами. Никогда не думала, что это так трудно. Полдня строила из себя злую тетку Настасью, а все для того, чтобы завтра пришли хорошие мальчики, Юрочка и Коленька, и весь протокольный отдел кинется к ним в объятия, утопая в слезах и соплях. Ну и сценарий вы мне подсунули. На самом деле старая как мир схема «злой следователь», «добрый следователь» была использована сегодня с несколько иной целью. Настя не ставила перед собой задачу собирать информацию. Ей сегодня нужно было своими глазами посмотреть на трех главных подозреваемых, составить представление об их характере и стиле мышления, а уж потом прикладывать к ним всю ту информацию, которую соберут для нее Коротков и Силуянов. И уж, конечно, собирать эту информацию они будут не при помощи длительных душещипательных бесед с тремя главными фигурантами. У ребят для этого есть свои способы, приемы и источники сведений. Итак, Ирина Королева. Умная, хладнокровная, расчетливая. Следит за каждым словом. Случайных проговорок не допускает. Почему-то занимается скучным и неперспективным делом, хотя имеет хорошее образование и прекрасные способности. Имела все возможности убить Тарасова. Судя по заключению врача, смерть его наступила не позже 8:45, а через 20 минут, если верить Королевой, она обнаружила труп на кухне. Если преступница она, то могла ли она по складу своего характера просидеть 20 минут в одном помещении с покойником и только потом звонить в охрану? Хватило бы у нее выдержки? Несомненно. Может ли кто-нибудь подтвердить, что она вошла в здание Софинцентра в 8:50, как она утверждает, а не раньше на 10-15 минут? Нет, никто этого подтвердить не может. Светлана Науменко. 40-летняя увядающая красотка, озабоченная семейными неурядицами и перспективой потерять место. Нервы расшатаны, то и дело начинает плакать, руки дрожат. В тот день она пришла на работу в 9:30, в это время в протокольном отделе, кроме Королевой, были сотрудники управления охраны. Кто поручится, что она не приходила сюда часом раньше? Муж с ней не живет. Дочь отправилась в школу в 7:30 и не знает, в котором часу мама ушла на работу, без 7:45 или без 7:45. Науменко безумно боится сокращения. У нее, в отличие от Королевой, образования никакого нет, и если ее выгонят из Софинцентра, она такой денежной работы уже никогда не найдет. Чтобы зарабатывать деньги без образования и смекалки, женщина должна быть молодой и длинноногой. Тогда еще можно рассчитывать на место секретарши в какой-нибудь фирме. Если смерть Тарасова могла уберечь Светлану от неминуемого сокращения, то очень может быть, что она постаралась эту смерть ускорить. Зачем сокращать живых людей, когда можно просто убрать вакансию? Наконец, Шульгин Игорь Сергеевич. Негибкий, упрямый, соображает медленно, на компромисс не идет, но не из принципа, а из тупого упрямства и идиотской самовлюбленности. Пойти на компромисс для него означает отступить, признать свою неправоту, а такие люди неправоту свою не признают никогда и ни при каких условиях. Настя сегодня проверила его, сначала чуть-чуть напугала, потом предложила выход, а он им не воспользовался. Не умеет варианты просчитывать, надеется, что главное устоять сегодня, а завтра все само собой как-нибудь устроится. Сегодня для него главным было не уступить сопливой девчонке, показать ей свое превосходство, а о том, что завтра его сломает и в порошок сотрет неведомый полковник Гордеев, о чем сопливая девчонка его честно предупредила, он и думать не хочет. До завтра еще дожить надо. Типичная психология убийцы. Сегодня я убрал того, кто мне мешает, а то, что завтра меня за это могут поймать и наказать, так до завтра еще дожить надо.